черт! Вечеринка! — вскричал Клавдий и приподнялся на локтях. — Вот именно! — отчеканил Тиберий. — Разнузданное празднество на площади Форнезе, и вам осталось на подготовку ровно 4 часа. — Дело непростое. Всего-навсего 4 часа на то, чтобы из развалины превратиться в соблазнителя. — Черт! — повторил Клавдий, надевая туфли. — Ты что, раньше не мог напомнить? — спросил Нерон. — Друг мой, — сказал Тиберий, вставая, — я ждал, когда ваши тела всплывут на поверхность всему свое время. — Эх ты, придурок! — выругался Нерон, и Тиберий, расхохотавшись, надел рубашку. Глава 7. Тусклый свет факелов придавал мрачному дворцу Форнезе причудливый вид. Тиберий смотрел, как колышется здание, и не реагировал, когда его со всех сторон теснила потная толпа. Он протанцевал без перерыва 3 часа, и теперь у него болели ляжки. За все это время он не заметил ни одной потрясающей девчонки и начинал думать, что жизнь не удалась. Держа в каждой руке по бокалу, он искал своих друзей, которых давно уже потерял из виду, и вдруг до него донесся зычный голос Нерона. Тот предсказывал, что сегодня вечером французская школа сгорит, как свечка. Толпа вокруг заходилась от хохота. Тиберий возвел глаза к небу. Вне всякого сомнения, рано или поздно этот псих-Нерон действительно подпалит что-нибудь. Тиберий поймал его за плечо. — Скажи, площадной затейник, ты не видел Клавдия? — Я только что встретил его отца. Он здесь, и вот уже час ищет сына. — Посмотри, вон там! — заорал Нерон. — Он на той узенькой улочке, в компании 3 доступных женщин. — Сходи за ним, ладно? А я пойду предупрежу Анри. Возле ящиков с вином наблюдалось некоторое волнение. Завтра утром тут подберут немало бесчувственных тел. Тиберий поднял бокалы над головой и стал протискиваться сквозь толпу к Анри Валюберу. Через несколько минут он остановил Клавдия, который шел ему навстречу, приглаживая ладонью волосы. — Не ходи дальше, Клавдий, прошу тебя, — выдохнул Тиберий. — Отец где-то здесь? — Твой отец позади меня. Лежит на земле, он мертв. Тиберий бросил бокалы, чтобы обеими руками подхватить Клавдия. — Нерон, помоги мне, — позвал Тиберий слабым голосом. — Клавдий сейчас упадет. Глава 8. На следующее утро, в первые воскресные часы, государственный министр Эдуар Валюбер срочно вызвал своего старшего секретаря. — Вам удалось получить предварительный отчет итальянской полиции? — 30 минут назад, господин министр. Дело серьезнее, чем мы предполагали. Закройте дверь и побыстрее. Эдуар Валюбер развел руки в стороны, вытянул их и положил ладони на письменный стол. Его секретарь Поль давно усвоил, что означает этот жест — ощущение опасности, тревогу, решимость. Министр Валюбер был взволнован, но не потому, что вчера у него умер брат. Он волновался исключительно о себе самом. «Побыстрее, Поль!» «Ваш брат, Анри Валюбер, скончался вчера вечером в 23:30. Ему дали выпить громадную дозу цикуты. Через несколько секунд его не стало. Свидетели видели, как он упал, но никто не видел руки, которая подала ему стакан с отравой». «Цикута?» «Да, цикута, иначе болиголов. Весьма примитивно изготовленная настойка плодов этого растения». «Примитивно изготовленная, однако весьма действенная». «Цикута — это яд древних греков, которые в Афинах давали приговоренным к смерти преступникам, например, Сократу. Его смерть была легкой и быстрой. Полиция не любит, когда человек умирает от цикуты. В применении такого яда есть что-то показное, бьющее на эффект. Гипотезу самоубийства отвергли категорически. Цикуту подмешали в очень крепкий коктейль и угостили им вашего брата во время массового праздника на площади Форнезе, где присутствовало не менее 2000 человек».